Третье. Встали ни свет ни заря. Скопцы приготовили завтрак на совесть. Лосевое мясо, рыба, моченая брусника, свежий хлеб. Епифан снова поднес по стопке водки. Остяки выпивали, облизывали губы, аппетитно крякали, выжидающе посматривали на хозяина, не раздобрится ли еще. На дворе морозно. Ветер дует, работа предстоит тяжелая. Но нет, неумолим хозяин. Помазал по губам, разжег в кишках огонь, а дрова подбрасывать не хочет. Епифан знает, если дать чуть больше меры, на работу канатом их не подымешь, все полетит прахом. Ехали в разнопряжку на четырех санях. Пятый конь запряжен в короб, а в коробе самоловы, пешни, топоры, шесты, веревки, вся оснастка для предстоящего взлома ямы. На передней подводе Епифан. Он поторапливал своего коня, поглядывал на небо. Ночь светлая, круглый месяц висит над лесом, веет от него холодом. Поздно выехали. При таком свете вполне возможно проруби и лунки долбить, думает Епифан. На душе у него веселье, радость, немалый куш гребанет, и нет-нет прорвется тревога. Все ли сделали шито-крыто? Не проболтался ли где-нибудь Ермолай Лопаткин? Не должно вроде. Задарен, предоволен щедротами Епифана. Все время торчал на глазах, а в последние дни Епифан сам отправил его в село, ходи, мол, по улицам, показывайся людям, чтоб ни у кого и думка не шевельнулась, что ты яму затаил. Вот-вот должен встретить у свертка к реке. Ведь и дорогу пришлось найти стороной, чтоб не поселять подозрения. Хвалился, что проведет, как по доскам. Ну-ну, посмотрим. Как будет стараться, так и получит. Пока только аванс даден. Не прознал бы вот как-нибудь Фома Волокитин. Уж если этот коршун ворвется, то добра, Епифан, не жди. Ну, ничего, Бог милостив. До него, до Лукичата, тоже руку не протянешь. Два дня пути туда да два назад. Даже самый услужливый и то не поскачет. А яму надо взять приступом, единым духом, чтоб к вечеру начать вывозку рыбы. Рыбаки из села вдруг очнутся от спячки, а осетры уже в амбаре у скопцов, в коробах на подводах. Кто смел да удал, тот и наверху. Врывалась в раздумье Епифана короткими волнующими видениями и Марфа Шерстобитова. Вот баба так баба, береста на огне. Не то что постылая Анфиса. Лежит рядом не то баба, не то колода. И знает только одно — шипеть. Шипит и шипит, как змея подколодная. Будто не он, Епифан, а она нажила этот дом в два этажа, амбары, полные добра. Дела пойдут в гору. Марфу надо переселить поближе к себе. Купцы-то вон настоящие. Разве обходятся женами? Жена для порядка. А Марфа пойдет за ним хоть куда. Собачонка. Чуть посвисти и прибежит. А чего ей? Ни муж, ни детей, а хозяйство петух да курица. Одним словом, хмыстолка. А все ж сладкая баба, изюм кишмиш, дыня с сахаром. Ну, слава богу, вот и сосняк, где должен их встретить Ермолай Лопаткин. Епифан остановил коня, выпрыгнул из саней, присматривался к лесу. Никто навстречу из леса не вышел. — Где ж Лопаткин? Договаривались, что он будет здесь к полночи. Облизилось уже утро. Подошли братья-скопцы. Остяки, зарывшись в дохи и сено, дрожали, оглаушенные водкой с табаком. Где же он есть, этот Лопаткин рассукин сын? Проспал? Да я с него башку сниму, взъярился Епифан. Братья-скопцы мрачно молчали. Неужели они оказались более предусмотрительными, чем он? Когда Епифан отпустил Лопаткина в село, скопцы сразу же ему сказали, что поступил он не очень ловко. На эти дни его в амбар бы запереть, чтобы не перепродал яму кому-нибудь другому, проговорил тогда Агап. А братья поддержали его дружным писком. Ждали с полчаса. Лопаткин все не появлялся. Остяки проснулись, сгрудились возле первой подводы, тормошили Епифана. — Почему не едем? Что за остановка? На рассвете самоловы надо непременно запускать в яму. Наступление дня всегда вносит в жизнь реки какие-то свои перемены. Упустить момент на ловле значит понести потери. Однако никто, ни Епифан, ни скопцы, ни даже многоопытный Юфимка Истигичев, дорогу к реке отсюда не знал. — Погоди! А на каком коне ездил тарить дорогу Ермолай? — Конь даже под снегом свой след почует. — Пусть идет сам, без вожжей, — предложил Агап. Принялись вспоминать. Оказалось, что Лопаткин ездил на Игреньке, на том самом, на котором вчера укатило в Голещихину поле. Тут уж Епифан так взъярился, что остяки попятились от его подводы, но винить было некого. Сам был во всем виноват. — Поехали! Кони вывезут! — Епифан прыгнул в сани и замахал вожжами. Кони пошли через лес по извилистому проему, угадывая копытами занесенную свежим снегом дорогу. Потом начался чистый луг. Сугробы преграждали путь, кони тонули по брюхо в снегу, но, смотришь, вновь выходили на старый след. Кое-где по чистине Лопаткин расставил редкие вешки, и они помогали не сбиваться с направления.